он стал поправлять очки и решил изменить педагогическую тактику. «Дорогие друзья, по расписанию теперь у нас должен быть урок истории литературы». «Ох!» — послышался дружный зевок класса. «Из классного журнала я узнал, что на последнем уроке вам с помощью учебного фильма было рассказано о сущности литературы. Может ли кто-нибудь из вас теперь коротко ответить, что такое литература в широком смысле слова?» Никто не выразил желания. Джерри спокойно ждал некоторое время, но, наконец, решил пойти к классу еще немного навстречу. «Все письменные и печатные творения человеческого духа вообще называются литературой». «Сухо!» — простонала какая-то утонченная душа на задней парте. Джерри постучал указкой по краю стола и продолжал. «Однако возьмем теперь литературу в ее более узком значении и рассмотрим ту ее часть, которая называется художественной литературой». «Мура!» — раздалось на задней парте. «Старомодно!» — заметил Станислав, Валентин, Дренцке и так далее. «Давайте смотреть кино», — предложил кто-то. «Кино!» — закричал весь класс. «Давайте нам кино!» «Стереоскопическое!» — заметил Уэсли Кедзервуд. «Мой папа заплатит!» Джерри ждал тишины. Но, наконец, он стал бить кулаками по столу и закричал. «Тихо! Мы имеем право говорить!» — крикнул какой-то круглощекий упитанный мальчуган в первом ряду. «Я прошу тишины», — повторил учитель. «Это не кинотеатр, а школа». Джерри подошел к доске, взял мел и повысил голос. «Для того, чтобы дремать или ворковать в темноте, существуют кинотеатры, а в школе общества свободного воспитания вы насладитесь плодами просвещения. Достаньте записные книжки и ручки. Сейчас мы рассмотрим различные виды или жанры литературы. Художественная литература имеет три основных жанра — лирический, драматический и эпический». Джерри обратил к классу свою спину и прикоснулся скрипучим мелом к блестящей черной поверхности доски. Но едва лишь он успел написать слово «лирика», как получил неприятный удар по затылку. Мел выпал из руки учителя, и он, медленно стирая с затылка красноватый томатный сок, повернулся к классу. «Кто бросил?» — спросил он требовательно. Три десятка воплощенных надежд на будущее молчали, как чулок в сапоге. «Кто бросил?» — спросил Джерри снова. Ответа не было. Молодые подбородки дружно работали, перемалывая жевательную резину, и вина скрылась в прекрасной солидарности. Джерри снова показал классу спину, поднял с пола мел и неожиданно обернулся назад. Дети сидели, мирно скрестив руки, потому что знали коварные приемы учителей, рассчитанные на то, чтобы захватить врасплох. Джерри вспомнил успокоительные слова седьмой заповеди. «Не зови надзирателя или дворника на помощь, если нет прямой угрозы твоей жизни». И в самом деле, с ним ведь пока еще никакой беды не случилось. Профессия учителя всегда немного беспокойна, поскольку хорошие советы легче давать, чем принимать. Он решил продолжать урок, как будто совершенно ничего не произошло. Итак, наиболее глубоко эмоциональный и в то же время наиболее непосредственно